Авраам с Сарой насытили жизнью. Им за 80 лет. У них есть все, а детей нету. И вот это маленькое обстоятельство тяготило их обоих. Так что жизнь уже не в радость была. И когда было слово Господне, Господь напомнил о земле обетованной. Тогда Авраам сказал, что его тревожит, что он умрет, а детей у него нету. И все достанется его имение его распорядителю, Елизеру из Дамаска. Тогда Господь вывел его вон на улицу и показал звезды. И сказал, если сможешь честь их, столько будет у тебя потомков. Дальше, в 6 стихе, это ключевой стих этой главы. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. В послании к Иакову написано, что Авраам поверил Богу и наречен другом Божьим. В послании к Галатам вера Авраама ставится в пример, какую надо иметь веру для оправдания перед Богом. А в послании к евреям он сопричислен героем веры. И вот, если подумать, в чем была вера Авраама? Ведь, как написано в послании к Иакову, вера без дел мертва. В чем было дело веры Авраамовой? Тут может быть много ответов, и все они могут быть правильные. Но я на это место так посмотрел, что Авраам успокоился. В классическом толкователе Лопухина на книгу «Бытие» в этом месте есть такая сноска, что слово «поверил» — это еврейское слово от глагола «аман», которое переводится как «полное успокоение и неподвижное утверждение». Хотя Бог оградил Авраама всем, но одно обстоятельство, что у него не было детей, тяготило ему душу. И вот такая вот история у него из семьи была. Когда Сара уговорила Аврааму войти к служанке своей, она родила Измаила. Тогда служанка стала презирать Сару. И в конце ее просто отпустили. Очень такой суровый момент. И можно представить, какая жизнь была дома у Авраама. Вера его была в том, что он успокоился, как будто уже получил желаемое. Еще один момент. Авраам покинул свой родной город Ур, это сейчас Ирак, и стал странствовать по Палестине. Ходил по песку, по солнцу, из одного места в другое, перенося свою палатку и все имущество. Ради того, что Господь обещал ему эту землю. Когда Господь это вспомнил, Авраам сказал, в 8 стихе, «Почем мне знать?» Тогда Господь подтвердил свое обещание кровью и огнем, и был заключен с ним завет с Богом и человеком. Авраам был настолько богат, настолько сильный, что мог выкупить целый город, захватить какое-то поселение. Но он искал не чего-то человеческого, но Божьего, как написано в послании к евреям, 11 главе. Итог этой истории такой, что Авраам всю свою жизнь он странствовал ради Божьего. Есть вещи, которые зависят от нас, которые мы можем получить. Мы можем что-то взять своими силами, что-то или кого-то. Но хочется, чтобы это дал Бог, потому что Господь дает лучше и надежный. И последнее. Авраам через 20 лет он ослабел надеждой. Тогда он пал на лицо свое и сказал Богу: «Разве неужели от столетнего родятся?» Но для него это была духовная война. Война между человеческим и Божьим, где победил Бог. Думаю, у каждого есть своя духовная война, свои обстоятельства, гнев, разрывающий душу, бессилие. Но по вере, как у Авраама, Господь может дать мир и свое благословение. Все.